Книга третья, эпизод 17. Богиня смерти появилась за завтраком. Правда, я не сразу понял, что это она. Когда Кристобаль торжественно объявил, что завтрак готов, садитесь жрать, пожалуйста, то все чинно уселись за столом. Есть нам предстояло пиццу по собственному рецепту Криса. Он умудрился раздобыть кукурузной муки и немного пшеничной, наверное, спер у Пикарда в столовой. Добавил колбасу из мясных сублиматов, соленые сырки и даже тонко-тонко намазал томатной пастой. «Надеюсь, ни у кого не будет несварения желудка», — улыбался Кристобаль, раскладывая каждому в тарелку по крупному горячему куску пиццы. Запах стоял манящий. Никогда бы не подумал, что Кристобаль умеет готовить что-то, кроме жареного батата. Бран открыла бутылку ликера, того самого, который подарил мне в госпитале Хартаг, и разлила понемногу в обычные чайные чашки. Жмот все это время ерзал на стуле и тянулся к куску с пиццей, но Крис так строго на него посмотрел, что зверек постоянно прятал лапы за спиной, делая невинные глаза и проявлял чудеса терпения. А вот князь тьмы понюхал свой кусочек в миске в углу, потыкал его лапой, после чего повернулся к Кристобалю шерстяным задом, фыркнул и исчез. Но нашему повару было все равно. Он заставил даже Мозарта усесться за стол и положил ему кусок не меньше, чем остальным, хотя отлично знал, что бог гор не станет есть человеческую еду. Вот если бы это была пицца с начинкой из души, тогда другое дело. Наконец из комнаты показалась Афена, уже готовая к выходу, в серой военной форме Ордена Тайн, с белыми парадными эполетами и фуражкой на голове, вся серьезная, с прямой осанкой и загадочным взглядом. «Шляпу сними!» — потребовал Крис. «Что?» — не поняла Афена. «Шляпу сними!» — повторил тот. «И садись за стол. Все уже собрались, одну тебя ждем». Афена сняла фуражку и неторопливо прошла за моей спиной, при этом незаметно провела пальцем по моему плечу. По этому жесту я и понял, что это Тхаги, а не Афена. Она бы себе такого не позволила. Видимо, Тхаги взяла контроль над телом Афены, когда та еще спала. Богиня смерти должна была неплохо прокачаться во время тренировок и кормления душами, а значит, стать сильнее, намного сильнее. «О, наша неугомонная золотце вернулась!» — сарказмом заметил Готфред. «Если будет шалить, выруби ее, как тогда. В челюсть кулаком и все, нехрен церемониться!» Девушка села по левую руку от меня, по правую уже сидел Мозарт, с интересом глянула на кусок пиццы у себя на тарелке и улыбнулась Кристобалю. «Выглядит вкусно, спасибо». Тот ухмыльнулся. «Я назвал это пирог из того, что было по-кристобальски. Приятного аппетита». Брана заняла место во главе стола и, как только все уселись, подняла свою чашку с ликером. «За отличное выступление Тайдера на сегодняшнем празднике. Тайдер, мы желаем тебе удачи и сил. Сегодня ты непременно получишь гражданство». «Спасибо». Я улыбнулся. Внутри стало тепло от того, что у меня есть такая семья, самая настоящая. Четыре чашки глухо стукнулись стеклянными боками. Моя, Криса, Тхаги и Браны. Ликер, как и в магазине у Хартуга, был на вкус крепким, сладким и сильно на любителя. Крис поморщился, сказав, что пиво в столовой лучше. Бранна чинно отпила глоток, как и я, а вот Тхаги отправила в рот сразу все, как заправский алкаш, а потом еще и причмокнула. «А ничего», — улыбнулась она на этот раз Бране. «Можно еще?» Так кашлянула. «Еще?» «Да, было бы неплохо», — тут же кивнула Тхаги, протягивая чашку. «За нашего Тайдера я с удовольствием выпью. Он сладенький». Я уставился на нее. «Кто сладенький?» «Ликер, в смысле», — добавила она невинно. Кристобаль покосился на нее в недоумении, как и Брана. Богиня смерти, видимо, решила поиздеваться, а заодно накидаться с утра, и надо было незаметно вытащить ее отсюда и вернуть Афену на место. Сегодня проблемы мне были не нужны. У меня их и без того имелось достаточно. Тхаги отправила в рот еще одну порцию ликера одним разом и сразу же приступила к пирогу по-кристобальски, с удовольствием его заживав. «О, это прекрасно!» — похвалила она и глянула на Мозарта. «А ты чего?» — тот качнул головой. «Мозарт такое не ест». «А я ем», — она пожала плечами. «Это наверняка как душа». Чтобы закончить трапезу быстрее и увести Тхаги, я торопливо взял кусок пиццы с тарелки и принялся поедать. На вкус это и правда было шикарно. Крис действительно обладал талантом создавать вкусную еду из какой-нибудь дряни вроде сублиматов. Видя, как все с удовольствием жуют его кулинарный шедевр, он заулыбался и показал на коробку у шкафа. «Там еще есть. Специально сделал. Для раздачи на празднике. Будет бесплатная реклама моего пирога. А потом я открою ресторан покруче, чем у Пикарда». «Какой оптимистичный мальчик», — снисходительно похвалил его Тхаги. Брана все же не выдержала и спросила у нее: «С тобой все хорошо сегодня? Ты как будто, не знаю, другая?» Быстро затолкав остатки пиццы в рот, я поблагодарил всех за завтрак и пожелания, а потом мягко взял Тхаги за локоть и потянул за собой. На пару слов. Она не стала сопротивляться, но, поднявшись со стула, опять протянула Брани чашку. «А можно еще немного ликера для храбрости? У нашей группы дисгениев сегодня показательное выступление». Брана моментально связала это со странным поведением девушки. «Ах, вот в чем дело!» — выдохнула она с облегчением. «Ты волнуешься?» Сестра плеснула в чашку Тхаги немного ликера, но та придержала горлышко бутылки пальцем, и напиток наполнил чашку почти до краев. Ну а потом был проглочен девушкой за пару секунд. «Спасибо», — поблагодарила Тхаги, ставя чашку на стол. «Все очень вкусно. И вы такие милые, смертные». Тут уже не выдержал Готфред. «Да она же реально под мухой и практически провалила конспирацию!» Брана открыла рот, не в силах ничего сказать. Я опять потянул Тхаги за собой, пока она не довела милых смертных до шока и с трудом оттащил от стола. Богиня смерти придала телу девушки серьезных физических сил. «Ты чего творишь?» — прошипел я, когда привел ее в свою комнату. «Какого хрена ты вылезла именно сейчас? Только не говори, чтобы позавтракать!» «Это было приятно, вот так посидеть за столом с людьми», — ответила она, внезапно икнув. «Для них я так много сделала и до сих пор терплю заточение. Думаю, я заслужила немного ликера, ты так не считаешь? Тем более, как еще ощутить вкус жизни, как не в теле человека?» Ее глаза почернели, а лицо стало серьезным. Опьянение прошло моментально. «Но вообще-то я пришла предупредить тебя, Тайдер. Будь внимателен и не расслабляйся». Она окинула меня оценивающим взглядом. «Ты неплохо подкачался и почти поднялся до третьего яруса мастерства, как я вижу. И мутацию замедлил. Молодец. Я благодарна, что ты бережешь мою девочку и помогаешь ей». Она расстегнула три верхних пуговицы на форменной рубашке и показала изнанку ткани. Там был прикреплен значок хранителя, который я дал Афене. «И хочу, чтобы ты знал, у Афены сегодня выступление. Ее тело останется под защитой Ордена Тайн в специальных капсулах, но если оно все же подвергнется атаке, то мне придется отбиваться», — добавила Тхаги. «Если что, ты увидишь от меня знак и поймешь, где меня искать». Все это звучало так паршиво, что я нахмурился, предчувствуя опасность. «Какой именно знак?» «Я же сказала, увидишь и поймешь. Возможно, атаки вообще не будет, и праздник Морфи пройдет хорошо». Я вздохнул. «Надеюсь, ты не натворишь дел?» «Нет. Я помню о прошлой ошибке, но чувствую, что боги что-то затевают. Поэтому будь осторожен сегодня. Будьте оба наготове, ты и Афена. Мы всегда наготове. А сегодня будьте еще более осмотрительными, чем обычно. Божественные силы сгущаются вокруг тебя. Артазар не потерпит того, что ты ему отказал, а значит, он предпримет более изощренные меры. Поверь, его воображения хватит, чтобы удивить всех нас. Если все так серьезно, то зачем ты напоила Афену?» — разозлился я. «Или ты не в курсе, что люди пьянеют?» Она направилась к выходу. «Это быстро выветрится. Через полчаса. Так что пойду верну мою девочку на место. Можешь не волноваться, через несколько минут она будет уже в строю». В этот момент в комнату ворвался Кристобаль. «Эй, ну где вы? Надо выходить! Там скоро все начнется!» Он замер на пороге, столкнувшись с выходящей Тхаги. Увидев, что она застегивает пуговицы на рубашке, он красноречиво поднял брови и глянул уже на меня. Скорее всего, подумал об определенных вещах. Богиня смерти внимательно уставилась на Криса. «Желаю тебе открыть свой ресторан. Ты действительно талантлив, как и твоя сестра, впрочем. Она прекрасна, только забыла об этом. Но одного таланта мало. Нужны упорство и вера в себя. Тогда все получится». Хаги вышла из комнаты, оставив Кристобаля в недоумении. «Чё это с ней? Пьяная?» «Волнуется», — пожал я плечами. «Нехило она волнуется. Полбутылки ликера выпила и вещает философию. Прям как наш покойный дед». Когда мы все уже собрались выходить, чтобы отправиться на центральную площадь, Афена показалась из своей комнаты и замерла на месте. «Извините, ребят», — она потерла лоб, сдвинув фуражку. «Мне как-то что-то нехорошо». «Интересно, с чего бы это?» — заржал Кристобаль. «Тхаги пьянь, фу, невинную девочку споила», — проворчал Готфред. «Даже мы себе такого не позволяем. А там еще ликера не осталось, кстати». Афена тем временем даже шаг опасалась сделать. «Помочь?» Я задал вопрос, но ждать ответа не стал, а подошел к девушке, взял ее за локоть и повел к выходу. «Через полчаса пройдет. Этот Хаги три чашки ликера в себя опрокинула», — шепнул ей на ухо. Девушка обреченно застонала. Брана и Крис моих слов, конечно, не услышали, но многозначительно переглянулись. Они уже давненько считали, что между мной и Афеной что-то есть, и я не стал их переубеждать. Так даже проще. Зато вопросов лишних не возникнет. По дороге до площади Афена пару раз споткнулась, и если бы не моя рука, которой я ее держал, то завалилась бы на асфальт. Порой она принималась икать и каждый раз при этом вздрагивала. Криса это забавляла, Брану беспокоила, а меня раздражала. Причем злился я не на Афену, конечно, а на Тхаги. Богиня, как всегда, отчебучила очередную дичь. Плюсом ко всем проблемам мне теперь еще и невинной девочки под шофе не хватало. «Знал бы ты, что Тхаги творила раньше!» — сознанием дела протянул Готфред. «Земля дрожала!» К площади стягивался народ со всего города. Мы шли в толпе, и та становилась все плотнее. Гипериус наполнился приезжими из других земель и городов. Я никогда не видел тут столько народу. Люди в цветастых костюмах, ростовые куклы в виде морфи, красивые девушки в соблазнительных нарядах, болельщики с флагами, дудками, транспарантами — молодежь в больших ярких шляпах и мерцающих жилетах, дети, жующие сладости, улыбающиеся старики. Во всем этом разнообразии высокий Мозарт, идущий рядом со мной, уже не казался таким необычным. Ощущение праздника пропитало Гипериус. Особенно это было заметно после общей скорби по погибшим в бою с богом ночи. Город будто снова поднял голову и улыбнулся всем невзгодам в лицо. Было слышно, как у дома управления играет пафосная музыка, бьют барабаны, искрятся фейерверки и смеются люди. Представление должно было начаться через час. А еще через пару часов должны были объявить начало поединков Морфи. Афена, наконец, пришла в себя. Ее опьянение как рукой сняло. И она собралась уже от меня отстраниться, но я насильно придержал девушку и снова наклонился к ее уху. «Будь начеку». Тхаги говорила, что боги могут устроить нам подлянку. Сделай так, чтобы твое тело во время выступления было максимально защищено. Но если что, Тхаги будет отбиваться сама, имей в виду». Она остановилась и с тревогой на меня посмотрела. «Поняла. Постараюсь сделать так, чтобы мое тело хранилось отдельно». Девушка взяла меня за руку и стиснула теплыми пальцами. «И ты будь осторожен. Удачи на поединке». Афена поспешила в отделение Ордена Тайн, чтобы подготовиться к выступлению, ну а я догнал Криса и Брану. Кристобаль решил устроиться со своей коробкой чуть дальше от стены и ринга. Он попросил Чеза Гаспера помочь ему. И они вдвоем принялись раздавать небольшие куски пирога прохожим. В первую очередь детям, конечно. «Пирог по-кристобальски!» — зазывали они в два голоса. «В честь праздника! Пробуйте, не стесняйтесь!» Брана протиснулась поближе к сцене, где играла музыка, и горели разноцветные фейерверки. Я же вместе с Мозартом отправился в отделение гильдии. Именно там должны были собраться все коллекционеры-участники поединков, причем как граждане, так и не граждане. Местные приезжие, профи и начинающие — все. Внутри было полно народу, как и на крыльце. Маги, их помощники и, конечно, морфи. Очень много морфи. Столько я никогда еще не видел. Все разного ранга, габаритов и пола. Высоченные воины, приземистые крепыши, изящные женщины и настоящие бой-бабы. Я заметил даже пару гоблинов, Одного с желтым иракезом, другого с розовым. Кажется, это была девочка. «Не смотри на этих уродов!» — зашипел Готфред. «Или меня вывернет! Хочешь здесь блевануть? Я тебе это устрою, засранец!» Я протискивался все дальше и даже был рад, что меня никто не замечает. Да и на Мозарта особо никто не обращал внимания. Ну, Морфий, Морфий. На нем же не написано, что внутри него бог. Пройдя по коридору до кабинета Кириуса, я столкнулся с одноклассниками. «Тайдер!» — увидев меня, обрадовался Декс Гарнак. «Желаю тебе удачи! Буду за тебя болеть!» «Я хоть и не участвую, зато притащил дудку!» Он показал мне небольшую желтую дудку болельщика и убрал обратно в карман пиджака. В его кудрях мерцали блестки, упавшие от фейерверков на улице. В глазах за очками горел азарт. Он все это время старался мне всячески помогать на тренировках, да и книги мне тогда притащил, включая академический учебник отца. Я не успел ничего ему ответить, даже руку пожать, как на моей шее повисла Кайла Сише. «Тайдер!» Она с таким напором на меня накинулась, что я чуть не рухнул. «Я тоже буду участвовать. И тогда ты увидишь, насколько я сильная». Девушка понизила голос и тихо добавила мне на ухо. «Я хочу с тобой сразиться. И не только в постели. И если одержу победу, то ты покажешь мне, как получить себе такого же морфи, как Мозарт». Я так на нее зыркнул, что она тут же отлипла. Посторонилась бочком и с невинной мордашкой поправила воротник форменной рубашки. Остатки ужаса, которые я однажды на нее навел, так и не прошли. Она боялась шантажировать меня Афеной и Тхаги, но свое получить все равно хотела. К тому же мы были в официальном представительстве гильдии, да еще и с разным статусом гражданства, и такие страстные объятия вызвали бы подозрения. Декс прокашлялся и сделал вид, что ничего не видел. Он быстро снял очки и принялся усердно протирать их салфеткой из кармана. «Ты, кстати, знаешь, кто эти два убогих олуха сегодня здесь?» — спросил у меня Декс. «Какие олухи?» — не понял я. «Прим и Якоби, наши бывшие одноклассники, которых Кейнич лишил гражданства. Они приехали в составе группы коллекционеров из «Земель Рассвета» вместе с Кириусом Хан. Тоже будут выступать. Записались в поединки коллекционеров-неграждан». Я хмуро оглядел коридор, наполненный людьми, выискивая глазами этих двух недоумков, но так и не увидел. «Они в спецзалах для участников начинающих», — быстро пояснил Декс. «Кайла тоже к ним сейчас присоединится». «Не-а», — гордо улыбнулась Кайла. «Сегодня ночью я получила второй ярус мастерства, потому я отправлюсь в другой зал. Пока, мальчики». Она чинно зашагала вдоль по коридору, будто рассекая с собой толпу и покачивая бедрами. «Шикарная задница», — вздохнул Декс, глядя ей вслед. «Что есть, то есть», — бросил я, усмехнувшись про себя. Кейнича я нашел не в кабинете, а в спецзале для мастеров. Оставив Мозарта в коридоре, я заглянул внутрь. Как и ожидалось, там находились маги-граждане от 5-го до 7-го яруса. Выше рангом никого не было. Всего их прибыло около 20 человек, и с каждым стоял свой морфи. По правилам, в поединках могли участвовать только по одному слуге от одного коллекционера. Кириус как раз проверял экипировку и морфи всех участников, но, увидев меня на пороге зала, сразу же направился ко мне. «Ласгален, тебе не сюда!» Услышав мою фамилию, все мастера повернули головы. Видимо, они не знали, как я выгляжу, но моя фамилия им была известна. Напряженные взгляды участников говорили о том, что они знают и о пленении бога ночи, и о Мозарте, и о моем оружии. Кейнич вытеснил меня наружу, будто прикрывая собой от лишних взглядов, и повел на верхний этаж, совсем в другой зал. Из его окон открывался вид на всю площадь, сцену и на обустроенный ринг. В зале ждала только секретарь Кольп. Полная строгая женщина как раз принесла поднос с закусками и чаем. «Своего выступления ты и Мозарт будете ждать тут», — сказал Кейнич. «После полудня гнева сразу начнем». «И никого больше не будет?» «Нет. Я буду в судейском жюри, как и Кириус Хан. Но с тобой останется секретарь Кольп. Она принесла тебе форму участника и стандартную броню для Мозарта. Переоденьтесь. За тобой закреплена цифра 38, как и за твоим морфи. Вы в группе не граждан последние. По правилам я больше ничего не могу тебе сказать. Ты можешь отсюда наблюдать, как проходят поединки. Потом ведущий объявит твое выступление перед выходом мастеров. С тобой сразится победитель из неграждан. Правила ты знаешь. А если я проиграю?» Кириус оскалился. Ты не проиграешь. Попробуй только». Отличное напутствие наставника перед боем. Ничего не скажешь. Когда он покинул зал, то госпожа Кольп показала мне новую форму участника и броню для Мозарта. Пришлось переодеться. Я нацепил на себя жилет с гибкими пластинами, закрепил защиту на коленях и локтях, а сверху надел форму. Синюю облегающую куртку с крупной цифрой 38 на груди и спине, черные штаны, крепко завязал шнуровку на ботинках, надел тактические перчатки. Тем временем Мозарт примерял броню. Она села точно по размеру и была стандартной для морфи третьего ранга. Ведь бог гор поднял уровень. А вот я сам пока был второго яруса мастерства, хоть и впритык подобрался к третьему. Я и секретарь напряженно ждали, когда закончится полдень гнева, и это произошло на удивление быстро. Даже небо не потемнело. Обычный полдень, без гнева. Ладно, пока все спокойно. «О! Началось представление!» Секретарь Кольп буквально прилипла к стеклу витрины, как маленькая. «Господин Ласгален, дисгении выступают, посмотрите же!» Я подошел к витрине и уставился сквозь стекло без особого энтузиазма. Выступление дисгениев мне отлично запомнилось еще во время боя с Богом Ночи, так что ничего нового увидеть я не ожидал. Оказалось, не ошибся. Над изумленной толпой и городской площадью появились драконы. Один белый и самый крупный вел группу, а остальные шестеро, поменьше и серые, летели по бокам. Звери сделали торжественный круг над площадью, и началось шоу высшего пилотажа. Для тех, кто такого никогда не видел, это было настоящим восторгом. Люди внизу кричали, дети визжали от счастья и показывали пальцами, воздушные шары взмывали в небо, фейерверки искрились, а на сцене в это время выступала певица с рок-оркестром. Она пела гимн республики, а колонки разрывались от громкой музыки. Драконы пикировали, подлетали ввысь, меняли боевой строй, выпускали огонь из пастей. А потом они изобразили герб Гипериуса. Серые драконы выпустили огромные потоки пламени, объединяя их в три лавины, а белый дракон пронзил огонь и стрелой устремился в небо. Площадь взорвалась рукоплесканиями и восторженными криками. «Неплохо», — кивнул я. «Госпожа Майдера — сильный дисгений». Секретарь Кольп уставилась на меня в недоумении. «При чем тут госпожа Майдера? Она вон там сидит, на почетных местах в зрительном зале». Женщина ткнула в стекло, указывая вниз. Я перевел взгляд туда же, а там и правда сидела старушка из Ордена Тайн в инвалидном кресле. Она наблюдала за выступлением драконов вместе с другими и удовлетворенно улыбалась. Я опять уставился на белого дракона. «А это тогда кто?» «Ее преемница. Девочка из семьи Гасперов», — с восхищением ответила секретарь Кольп. «Такая умница! А вот этого я не ожидал. Значит, это Афена показывает здесь этот высший пилотаж. У меня от удивления даже челюсть отвисла. То, что Афена умница, я не спорил, но все равно не думал, что она так быстро освоит самые сложные приемы дисгениев. Совсем недавно она умела внедрять сознание в маленького плотоядного скворца, потом в ящерку, потом в кошку, потом в собаку, потом в детеныша дракона, а сейчас...» Я стоял точно дурак и пялился, как белый гигантский ящер летает в небе, на его исполинские крылья, на оранжевые глаза, на пламя из его пасти и на испепеляющий дым из ноздрей, и не мог поверить, что этой махиной-убийцей управляет девчонка, которая живет в соседней комнате и которую под шофе я сегодня вел до площади. «Хороша!» — оценил Готфред. «Ай, хороша, чувак! Но все равно не пялься! Она ж тебя располовинит, если ей что не понравится! Давай обниму, бедняга!» Выступление дисгениев вызвало такой восторг у зрителей, что площадь еще долго не могла успокоиться. Сами драконы уселись на крыше домов вокруг площади, будто охранники. Скорее всего, так и было. Белый ящер устроился на крыше самого высокого здания, доме управления. Его мерцающие оранжевые глаза зорко уставились вниз на людей. Получается, Афена все-таки увидит мое выступление. Певица завершила гимн под виртуозное сопровождение фейерверк-шоу и довольный гул толпы. Через пару минут на сцене появился глава Иешу. Он объявил о начале поединков. Ну а потом на ринг вышли первые участники. Среди организаторов я заметил госпожу Сише. В шляпке, длинном красном платье и черных перчатках до плеч, она выглядела роскошно. Я отлично понимал Кириуса, когда тот внезапно заперся с ней в подсобке. «Да я б тоже с ней заперся в подсобке», — вздохнул Готфред. «Но пока будем довольствоваться дочкой, правда?» Тем временем объявили первый поединок. Начали с граждан от первого до четвертого яруса мастерства. Прямо скажу, первая пара ребят бой показала так себе, слабый и неинтересный. Уже через пару минут один из морфи убил другого, а коллекционер-победитель завладел душой побежденного слуги. Наблюдая за этим, рядом со мной Мозарт нахмурился. «Мозарт тоже будет убивать кукол?» «Будет», — ответил я. «Мы с тобой об этом уже говорили. Это всего лишь куклы, дружище. Они неодушевленные. «У них же есть душа!» «Ну...» — я даже замялся. «Душа есть, но они все равно неодушевленные. «Парадокс». Мозарт опять посмотрел вниз на ринг. Там дралась уже следующая пара морфи первого ранга. И снова результат наступил быстрый. Слабый и простой бой, но результат все равно один и тот же. Один из морфи убит. Так продолжалось еще несколько поединков, пока не остался один победитель из группы. Потом то же самое было с морфи других начальных рангов, второго и третьего. Они бились и погибали, как гладиаторы, а толпа наблюдала, болельщики трубили в дудки, поднимали флаги и транспаранты, хоть и не особо рьяно. Они явно берегли силы для чего-то поинтереснее. Я внимательно следил за ходом поединков. Разглядывал каждого победителя, запоминал тактику его боя, слабости и сильные стороны их морфи. Особенно мне было интересно наблюдать за выступлением Кайлы Сише. Она меня поразила. Во-первых, у нее получился один из самых красочных боев, а во-вторых, она демонстративно сняла с себя куртку и жилет с пластинами, оставшись в обтягивающей майке с глубоким вырезом, а девчонке было что в этом вырезе показать. Среди толпы свист поднялся такой, что оглушило всю площадь. Белый дракон, сидящий на крыше дома управления, фыркнул горячим дымом и неодобрительно мотнул головой. Ну а Кайла Сише буквально растоптала своего противника. Парня со вторым ярусом мастерства и его морфи. Парень даже плашмя упал на ринг, но его слуга, скажем так, от него осталась только половина туловища. Вторая половина упала на край ринга. Под вой толпы Кайла победно подняла руку с накопителем и забрала душу проигравшего морфи. Я нисколько не удивился, что именно она и стала победителем своей группы. Дальше были маги четвертого яруса с более свежими приемами и красивыми боями. Там тоже нашелся свой победитель. Темненькая вихрастая девчонка с короткой стрижкой и ее морфи, белобрысый бугай размером с сарай. В итоге вышло три победителя, и они получили свои призы. Всем досталось по улучшенной модели морфи. Когда Кайлу награждали, она задрала голову и с хищной улыбкой посмотрела на верхний этаж отделения гильдии, туда, где я стоял. Ее взгляд без сомнения предназначался мне. «Может, заглянем в ее комнату после праздника?» — сразу предложил Готфред. «Она же нас приглашает. Я такие взгляды сразу распознаю. Она нас хочет». «Хочет поиметь», — поправил я его. «И не только у себя в кровати». После очередной праздничной песни и выступления полуголых танцовщиц начались поединки среди неграждан. У них не было официальных ярусов мастерства, поэтому поединки проводились вплоть до единственного победителя. Всем раздали по одному морфе нулевого ранга. Их вывели из специального склада гильдии. Жеребьевка, как обычно, определила вид оружия для каждого поединка. И опять начались бои один за другим. Порой совсем слабые, порой откровенно скучные. Было видно, что эти люди не чувствуют за собой права владеть морфи даже на время праздника. Это серьезно сказывалось на качестве боя. Правда, находились отчаянные головы, которые бросались в схватку как бешеные. Кто-то из них проигрывал, кто-то побеждал. Среди зрителей было много неграждан, больше половины. И для них эти поединки были принципиальными. Болельщики вскакивали, гудели дудками, скандировали и искренне переживали за каждого участника. А среди них действительно были достойные бойцы. Не профи, конечно, но смелые и рисковые мужчины и женщины. Они показывали такой бой, какой могли в меру своих способностей и интуиции, ведь их никто не обучал. А ведь госпожа Сише оказалась права. Эти коллекционеры, не граждане, просто тратили свой талант в другое русло. когда могли бы занять полноценное место в армии вместе со своими Морфи, если бы им только позволили ими владеть. Я внимательно наблюдал за каждым, иногда поглядывая на белого дракона, который сидел на крыше. Поединки продолжались и продолжались. Неграждан коллекционеров было не так уж мало, и все хотели попытать счастье с призом и получить гражданство, но остаться все равно должен был только один. И вот к рингу подошли два последних участника негражданина. Это были Арес Прим и Герт Якоби. Мои бывшие одноклассники и те еще говнюки. Долговязый блондин Прим, казалось, стал еще выше и долговязее, а черноволосый крепыш-гопник Якоби выглядел так, будто хорошо познал все прелести жизни в землях рассвета. На его лице виднелись застарелые ссадины, а еще он прихрамывал. Ну и какие из них бойцы? Только публику смешить. Первым поднялся на ринг Якоби. С ним вместе вышел стандартный нулевой Морфи, а в противниках была девушка с точно таким же Морфи-нулевкой. Никто не ждал ничего особенного вплоть до начала поединка. А потом слуга Якоби буквально смел своего противника. Было видно, насколько виртуозно коллекционер управляет своим новым Морфи, хотя чему удивляться. Якоби ведь был гражданином и имел слуг раньше. Ну а потом такой же мастер-класс показал его приятель Прим. Он тоже вышел победителем из своего поединка. В итоге оба они продолжили выступление и снова участвовали в схватках с другими победителями. Зрители скандировали и радовались их победам. Большинство людей даже не знали, что эти парни — бывшие граждане и кое-чему успели научиться в гильдии. Но правило есть правило. Участвовать могут любые неграждане-коллекционеры. Вот эти двое притащились. «Они сильные», — нахмурился Мозарт, глядя, как Морфи, Примы и Якоби раз за разом побеждают. «Солидарен с Мозартом», — поддакнул Готфред. «Эти два парня не внушают мне доверия. Никак не могу понять, что с ними не так. Приглядеться бы поближе». Естественно, что никого не удивило, что в конце остались именно они. Финальный бой их поставили друг против друга, и будто по сговору его выиграл долговязый Арес Прим. Его дружок Якоби, посопротивлявшись ради приличия, просто сдался добровольно. Он поднял руки и попросил оставить его Морфи в живых. Вот и победитель у неграждан, наш бывший ученик Арес Прим, тихо и как-то безрадостно объявила секретарь Кольп. А уж она-то успела столкнуться с Примом и Якоби за время работы в гильдии. «Значит, Прим встанет против вас, господин Ласгаден», — добавила она. «Я уже понял», — нахмурился я. «Вроде бы ничего страшного. Прима я смогу раскатать по рингу без особого напряжения». Но внутри опять шевельнулось нехорошее чувство беспокойства. Пока на сцене снова выступали артисты, на этот раз циркачи и клоуны, я еще раз проверил свой меч. Без разрешения на поединке Морфи его нельзя было использовать. Бились ведь в первую очередь слуги, а не сами маги. «Готов разогреть публику перед боем мастеров?» — спросил я у Мозарта. «Надо убивать кукол?» — уточнил тот. «Да, убивать кукол». «Мозарт сделает», — уверенно кивнул он. Мы вместе вышли из зала. В отделениях гильдии было пусто. Лишь изредка попадались служащие охрана. Я спустился на первый этаж и вышел на крыльцо, застеленное красной ковровой дорожкой. И стоило мне и Мозарту только появиться, как толпа вокруг площади заревела. Неистово загудели дудки болельщиков, завизжали дети, оглушили аплодисменты. Вверх поднялись транспаранты. «Мозарт, мы тебя любим! Мозарт лучший! Мозарт вперед! Мозарт за Гипериос!» Мне тоже досталось немного внимания. Из толпы раздавались выкрики: «Ласгален, уделай всех! Победи, будь гражданином! Тайдер, вот мой адрес, хочу тебе отдаться!» Последний призыв особенно меня позабавил. Наверняка к этой горячей девице сегодня ночью выстроится очередь из тайдеров. Пока мы поднимались на ринг, весь город голосил и вопил. Даже Мозарту стало не по себе. Он косился на людей и недоумевал, зачем устраивать из этого шоу и драть глотки до сипа. Я остановился, встав напротив Прима. Тот еле заметно ухмыльнулся, глядя мне в глаза. «Ну, здравствуй, негражданин Ласгален», — прочитал я по его губам. Прогудел предварительный удар гонга, призывающий участников поединка приготовиться. Мозарт и Морфи Прима вышли вперед, а я и Прим отошли назад. Жеребьевка показала, что биться наши Морфи будут мечами. Им выдали по стандартному оружию из арсенала гильдии, и толпа вокруг замерла, наблюдая за каждым их шагом. И тут меня оглушил возглас Готфреда. «План Б! Это не просто Морфи! Внутри него Бог! Солнечный!»